Глава третья. 15 октября. Вечер. Дмитрий Боровков. Дмитрий вскипятил на балконе чайник паяльной лампой, заварил крепкого и сладкого чаю, сел на кухне и, понемногу отпивая из чашки, смотрел на карту на стене. Чайная церемония заняла минут 20 в размышлениях о смысле жизни. «Хорошо, так и сделаем», — решил Дмитрий. Залез на антресоль и стал доставать оттуда бутылки ацетона, какие-то банки с красками, инструменты и пару свертков. Затем зашел в кладовку, посмотрел на открытый и пустой оружейный сейф. Выматерился, вспомнив визит полицейских несколько дней назад. Стянул с полки рюкзак с охотничьими причиндалами. Поснимал с вешалки необходимую одежду и упаковал все. Вернувшись на кухню, он начал вываливать по очереди в кастрюлю ингредиенты. Когда эта болтанка превратилась в нечто напоминающее клейстер, он вылил все в 5-литровую пластиковую канистру. Та заполнилась ровно наполовину. Оставшееся залил бензином, закрыл и перемешал. Достал сигнал охотника, посмотрел на его модернизированный вид. Когда купил его несколько лет назад, то сразу переделал для удобства использования. Потом с помощью пары презервативов, остатков бездымного пороха и сигнала охотника собрал конструкцию. Вроде герметично. Дмитрий посмотрел самодельный взрыватель. Сделал подмотку изолентой до внутреннего диаметра горловины канистры. Сидит плотно, нормально. Замотал взрыватель в ветошь и убрал в рюкзак. Канистру плотно закрыл пробкой и поставил в небольшую спортивную сумку. И туда же 5 уже приготовленных коктейлей Молотова. Собрал еще с собой кое-что необходимое в рундук. Уже темнеет. На часах 19:45. Осталось, когда стемнеет, опустить с балкона сумку с подарками и спуститься самому. Так лучше и безопаснее. Балконы выходят на лес. Дом крайний. Никто его не заметит. Дмитрий оделся. Отпорол от чоповского костюма все шевроны и нашивки. Вырвал из горшка куст герани. Нарубил ножом. Добавил из горшка влажной земли, перемешал и умылся этой кашей. Вот теперь пусть ищут черную кошку в темной комнате. Порылся в кухонном ящике и достал хороший самодельный нож из клапана корабельного дизеля. Подарок, изготовленный умельцами на зоне. Опустил сумку, спустился сам и лесом в обход города пошел к стадиону. Дмитрий находился в подлеске между стадионом и котельной. Времени 3:00, и он уже несколько часов наблюдал за происходящим на стадионе, который превратился в стройплощадку и мини-аэродром одновременно. По периметру была растянута и газа, и обустроено несколько огневых точек, сложенных из мешков с песком. В этом заборе получилось двое ворот, через которые то в одном, то в другом направлении проезжали машины и бронетранспортеры. В дальней части от позиции Дмитрия стояло несколько транспортных вертолетов. Недалеко от них располагался вагончик, операторское для управления БПЛА. От вагончика в нескольких метрах на разгонных рельсах стоял беспилотник. Небольшой, с размахом крыльев не более 3 метров. 2 бойца НАТО копошились возле него. Ближе к укрытию Дмитрия работала строительная техника. Автокран выставлял бетонные блоки, а тяжелый бульдозер ворочил грунт, выравнивая какую-то площадку. Работали, судя по всему, в 3 смены, потому что вчера еще не было столько понастроено. С некоторым временным интервалом по периметру проходила охрана. И когда 4 автоматчика в очередной раз прошествовали мимо Дмитрия, он посмотрел на часы и сделал очередную отметку маркером прямо на руке. За несколько часов наблюдения план, в принципе, созрел. Когда бульдозер в очередной раз развернулся для срезки следующего пласта грунта, в кабину к механику ввалилось нечто черное, жилистая рука поднесла к его горлу нож. «Ты кто?» «Я просто...» «Меня просто заставили! Я скотельный тракторист!» «Вот что, тракторист! Сейчас пока ковыряй, как ковырял, а по моей команде разворачивай свой трактор по направлению вон к той будке и задирай ковш на 0,5 метра от земли», — сказал Дмитрий, указывая на операторскую БПЛА. «А как же я? что будет со мной? Ничего не будет, если булками пошевелишь. Дмитрий быстро достал канистру с напалмом, открутил крышку и плотно вставил детонатор. Закрепил канистру за сиденьем, достал шнурок, накинул приготовленную петлю на поворотный баюк детонатора и сгруппировался. «Сейчас! Давай, полную мощность! А сам вали отсюда! И вон там, у забора, ляг и лежи!» Тракторист сделал все правильно. Вылез из кабины и сзади по клыку соскочил с трактора. Дмитрий сделал то же самое, но прежде чем покинуть кабину, быстро завязал на ручке при открытой двери узел и захлопнул кабину. Быстро перебежал в тени нагромождения бетонных блоков и залег в небольшой канаве. 50-тонная машина, лязгая гусеницами, направилась в сторону операторской. Первым неуправляемого монстра заметил оператор БПЛА. Длинный негр, и, показывая на бульдозер, что-то заорал. Расстояние сокращалось. «Вашим салом вам же и по сусалам», — подумал Дмитрий, вспомнив, что «Катерпиллер» — это все же американская техника. Длинный продолжал орать то в рацию, то на всех вокруг и махать руками. Начали сбегаться натовцы, не зная, что делать. Кто-то несколько раз выстрелил по технике. «Ага, сейчас». Очередная ехидная мысль пронеслась в голове у Дмитрия. Со скрежетом подминая под себя вагончик операторской, БПЛА на рельсах, стопку ящиков, бульдозер пополз дальше, к одному из стоявших недалеко вертолетов. И тут нашелся один резвый боец, который лихо сзади подскочил на клык и полез к кабине. До вертолета оставалось менее 8 метров, когда стадион озарился яркой вспышкой пламени напалма. Горящий трактор уперся в вертолет, повалил его на бок и застыл. Через несколько секунд взорвался и вертолет. «Ну, красиво! А кто спорит?» — сам себе сказал диверсант и исчез в тени нагроможденных строительных материалов. Пробираясь мимо двух часовых у ворот, которые лежали в неестественных позах, он прихватил с одного из трупов карабин и боекомплект. «Я же говорил, что я ненадолго!» «Не заскучали?» — сказал Дмитрий, переворачивая труп, чтобы снять с бедра кобуру с пистолетом. Тело перекатилось на спину, и стало видно, как из глазницы торчит остро заточенная ветка. Дмитрий быстро нацепил кобуру, перекинул карабин и побежал в темноту строений, пустующей уже несколько дней котельной. На КПП ГАИ в сторону Владивостока было заметно суетно. Дмитрий наблюдал за сконструированным в натовском стиле аванпостом. Понаблюдав еще немного, Дмитрий сделал крюк с левой стороны, пересек федералку и незаметно подобрался к КПП сзади, со стороны арест-площадки и замер в тени забора. Просчитав зоны обстрела и углы видимости от КПП, Дмитрий переполз поближе и устроился в канаве на расстоянии 15 метров от здания. Эта канава была частью ливневой канализации и тянулась от железобетонной трубы под дорогой, виляя уходила вдоль грунтовки одной из улиц промыслового поселка, пригорода нашего города. Диверсант прополз еще вперед по канаве, забрался в трубу и решил там дождаться собачьей вахты. Половина пятого. Время. На КПП угомонились. Несколько человек стояло у бронетранспортера. По периметру прогуливались две пары часовых. Дмитрий выбрался из трубы и подполз к краю канавы. В 5 метрах от него, в огневой точке, у пулемета, сидя спиной к нему, курил один боец. Выложив из спортивной сумки перед собой 5 коктейлей Молотова, Дмитрий выглянул и еще раз внимательно все осмотрел. Затем убрал сумку в рюкзак. Рюкзак и карабин за спину, проверился и осмотрелся. Ничего не стесняет движение. Утопил подожженную зиппо в грунт, привстал на дне канавы, взяв первый коктейль. «Не кури на посту», — подумал он и бросил первую в пулеметчика. Вторая полетела в бронетранспортер, третья под ноги разбегающимся, четвертая в окно здания. Пятую разбил в нескольких метрах перед собой и бегом ушел по канаве в промысловый поселок. Углубившись на километр в лес, Дмитрий остановился, лег на землю и отдышался. Полежал несколько минут, прислушиваясь к вялой беспорядочной стрельбе. Потом встал, отпил из фляги, сверился с компасом и картой. «Мне на северо-запад. — подумал он и зашагал вглубь тайги.